Глава 9. Мужчина с телефоном ушел, кажется, слегка удивленный собственной добротой. Мария смотрела ему вслед. «Визирь паникует?» — спросил Илья. Женщина пожала плечами. «Не знаю. Паникует, блефует, заманивает в ловушку. Может быть, все вместе». Карамазов прищурился, вспоминая лицо пацана. Одновременно испуганное и ненавидящее. Удар по лицу. Никто из ударивших его не уходил от расплаты. «С мальчишками надо кончать». «В тебе, — говорит, — злоба», — сухо сказала Мария. «Ну и что?» «Илья, дети должны умереть, но не потому, что они так долго водили тебя за нос. Просто в них сейчас собралось все самое худшее нашего мира. Даже визирь, даже писатель считают так. А тобой движет месть». «Свобода не нуждается в оправданиях, Мария. Вот и вся разница». Илья посмотрел ей в глаза. «Ты убиваешь во имя добра, я повинуюсь своим желаниям». «Но есть ли эта разница вне наших душ?» Наверное, визирь понимал, что настоящей власти над ним не получит. Никогда. Зарову нравились две вещи в его редкой специальности. То, что он мог говорить правду, и то, что у него не существовало начальников. «Чего ты, собственно, хочешь?» — спросил посланник власти. «Денег, что ли?» «Веры в себя. Я обещал». «Что ты обещал? Романчик написать? О злобных марсианах и отважных землянах? Да очнись, Ярослав! Наступило время больших дел!» «Рашид, я выполняю обещание. Тебе это не нравится?» «Нравится, писатель». Заров хотел было сказать «зови меня литератором», но промолчал. Это он говорил только друзьям. А Хоридинов был союзником, партнером, даже хозяином, но не другом. «Ладно, езжай». Визирь уступил мгновенно. Словно сложил что-то в уме, экстраполировал на будущее и признал свою ошибку. «Ярослав». «Единственное, что хочу сказать...» «Ну?» «У тебя все-таки возникнет искушение. Это неизбежно. Пойти на ту встречу. Дать ребятишкам денежку, задержать Илью с Марией, если они придут. Ты считаешь меня большим идиотом, чем я есть?» «Извини, но я знаю эту сладость. Сладость добрых дел. Отсроченного греха, оттянутой подлости». Визирь подступил к нему, маленький, плотный, суетливый. Такой безобидный человек, который не был человеком. «Писатель, ты не ошибись, а? Всегда хочется остаться чистым, хорошим-хорошим. Не марать руки кровью невинных младенцев, не делать зла своими руками. Тебя ведь это страшит? Именно, своими руками. Пойми, когда мы умываем руки... Мы открываем путь куда больше крови. Я знаю. Знать — это не главное. Ярослав, ты умный мужик. Ты любишь красивую жизнь и добрые дела. Работа такая, да? Так пойми, эту красоту и доброту принесет не посланница добра, не мальчик, который ни во что больше не верит. Я — гнусный человек узбекской национальности. Рашид, вот этим не кичись. Знаешь... Националистов и шовинистов я одинаково люблю. Знаю. Но именно я, чужеродец, двинутый кланом на партийную работу, полюбивший демократию, обрусевший и ставший святее Папы Римского, я принесу стране покой, покой и веру в себя, достоинство и силу, понимаешь? Ни омовение сапог в чужих океанах, ни карточки на масло, ни распродажу всего и всем. Я подниму эту страну с колен. Она ждет меня, меня, власть, силу. Да, тысячи сгинут бесследно. Да, миллионы заткнут себе рты. Господин писатель, что тебя больше ранит? Тысяча правдолюбцев или миллионы голодных и униженных? Заров не ответил. «Ты до сих пор думаешь, как меня обмануть?» Уже спокойнее сказал Хайреддинов. «И рыбку съесть, и в кресло сесть. Очнись!» «Я давно уже очнулся, Рашид. Ойли! Я просто выполняю свои обещания, понимаешь? Дать тебе машину? Помолчав, спросил визирь. Дай. Хайретдинов подошел, положил руки ему на плечи. Ярослав, я тебе верю. Я хочу дойти до конца, просто сказал Заров. Понимаешь, я творю чтиво, развлекаю публику, так позволь мне отыграть эту роль. Не заиграйся.